На черном фоне смутно означался белый крест. Прозрачная дымка уплотнилась. Контуры человека очертились резко и приобрели глубину. Сэния, раскинув руки, загораживала ему путь, слушаясь в шорох его шагов. Надо связать ее, чтобы она не могла пошевельнуться. Ведь чтобы пройти через ничто, как они это называют, нужно сделать шаг вперед. Вот только если бы он смел до нее дотронуться. Сэния, отпусти меня ради Бога. Здесь один Бог, моя воля. Сэния, ты же сама не веришь в то, что я люблю тебя. Ну, ударила в голову, что принцесса, инстинкты подключились. Трус, раб, бездушный серп, чего ты испугался? Моей смерти, которой я сама не боюсь. А ты подумал, что будет со мной, когда улетит твой корабль? Думаешь, я останусь жить? Жена человека с пестрым... И в этот миг гулкий удар крыльев заглушил ее голос. Заслоняя лунный свет, к резной решетке приближалась большая птица. «Берегись!» Торопливый, как всплеск, предостерегающий крик прозвучал так невнятно, что его можно было скорее угадать, чем разобрать. И в следующий миг крылатое существо исчезло бесшумно, как видение. «Кукушонок?» — запоздало спросил Юрк. «Нет», — ответила Сэния, — «это судьба». И только тут он осознал, что обнимает девушку за плечи, закрывая ее всем телом от неведомой опасности. Судьба. Юхан и Гарольд сидели за остывающим кофе, каждый по-своему наблюдая за тем, как Мона Сэния со своим супругом спускается к утреннему столу, накрытому на дерновой террасе. Сегодня на ней было надето нечто, не спадающее изящными складками, среднее между сарафаном и кимоно, причем эти светло-сиреневые одежды были подхвачены ослепительными аграфами из осколков камней, привезенных принцессой из Гиены Огненной. Гарольд барабанил костяшками пальцев по колену. Юхан наклонил голову с покорной терпеливостью. «Доброе утро, черти счастливые!» – прогудел он, поднимаясь навстречу сияющей чете. «В этой хламиде ты просто прелесть, сестричка!» «Опять загнала всех свободных киберов в портновскую мастерскую? А мне позарез нужны два десятка рабочих рук на насосную параллель. Завтра переключать...» «Что за вопрос?» Принцесса мгновенно превращалась в генерального директора. «Возьми у меня с блока гидрогенизации, а то так просто выпишешь со склада. И когда только вы оба привыкнете, что сервы — это как воздух или как хлеб, бери сколько хочешь». «Кстати, хлеб хорошо бы поджаривать», — заметил Юрк. «Это точно», — подхватил Юхан. «Особенно тебе, сестричка, а то разнесет тебя на этом сугубо земном лакомстве, как мою половину». Юхан шумно вздохнул, и было отчего. Ведь на земле, затерянной в непредставимой дали, уже 2 месяца его семья ходила в глубоком трауре. Юрку было несколько легче, у него не было семьи. И грустить по нему могли только друзья по детскому дому и марсианскому отряду космонавтов. «Юхани, милый», — проговорила Сэния материнским тоном, — «может быть, все-таки рискнем и забросим весточку к вам, начак, на землю?» «Технически это выполнимо». «Не поверят, слишком невероятно», — помотал головой Юрк. «Решат, что кто-то из лучших побуждений сочиняет байки да сказки». Ведь одного вашего перехода через ничто вся наша Академия наук впадет в заикание, нервотрепка вместо утешения. Да, подтвердил Юхан. Моя белуга снова реветь будет. Жена Юхана однажды приезжала на космодром, когда Юхан был еще дублером. Потрясенный мужчина, сочтя недостаточным прозвище, данное ей собственным мужем, тут же окрестили ее Моби Диком. Представить ее плачущей было страшно. «Хорошо», — сказала Сэния, — «тогда я попытаюсь сама туда слетать. Для этого нужно одно — очень точно нарисовать какое-нибудь место на вашей планете. Площадь, сад, поле — все равно, лишь бы я смогла себе это представить». «Это смертельно опасно», — вмешался молчавший до сих пор Гарольд. «Мудрый Эрл, я прошу тебя». «Гэль, заточу в башню своей бывшей королевской властью!» Все дружно расхохотались. Джаспериан чрезвычайно развлекала сама идея темницы, заключить существо, способное в один миг перенестись в любую точку Вселенной, в коробочку из четырех стен. Это ж можно умереть со смеху. К тому же, главная замковая башня не имела даже четырех стен. Ажурное сооружение, никоим образом не сочетающееся с массивным крепостным ансамблем, было возведено гораздо позже и, главное, непонятно зачем. Плетеная конструкция уходила ввысь метров на 600, две трети подъема можно было преодолеть на лифте, который заканчивался крошечной круглой комнаткой, где Юрк не раз предлагал устроить столовую. Дальше шла уже только лесенка, вьющаяся вокруг острова шпиля. Сверху донизу эта лесенка была ограждена искуснейшей самшитовой решеткой. Джаспер вообще тяготел к деревянной резьбе, благо серва было в избытке. Башня, которую земляне сразу же окрестили Суперэйфелевой, на территории замка не умещалась. Ее возвели на восточной оконечности зубчатых стен, там, где начинались меловые скалы, белоснежным полукружьями огибавшие замок Муров. Замком, как гласила легенда, она соединялась с подземным ходом, но при всей красоте поражала явность своей никчемностью. Земляне не раз пытались придумать для этого чуда архитектуры хоть какое-нибудь применение, от телеантенны до пожарной каланчи. Беда заключалась в том, что любой вариант тут же в пух и в прах разбивался ироничной принцессой. Да и что говорить, противопожарная автоматика на Джаспере была чуть ли не выше земной, а вот телевидение даже не предвиделось. Крэги питали непреодолимую ненависть к любой оптической системе, начиная с фотоаппаратуры и кончая элементарным зеркалом. Поэтому шутливая угроза Моны Сения встретила взрыв безудержного хохота прежде всего потому, что наконец-то и сама принцесса дала повод для скептических замечаний. Так сказать, первый этап критики в адрес королевского дома. Раскаты молодого счастливого смеха долго не смолкали в тенистом саду, да и было от чего смеяться. Уж слишком несовместим был зеленый Джаспер, эта очарованная земля, словно специально созданная для крылатых коней, волшебных замков, всевидящих крэгов и прекрасных принцесс, и одна только мысль о том, чтобы на таком-то Джаспере устроить темницу, но никому из присутствующих и в голову не приходило, что заключение сможет быть и добровольным.